что воспитать еще одного не составляло для них труда. Их сыновья и дочери сами плодились и размножались так, что скоро могли бы населить целый город. Впрочем, порой проходил целый год, и никто из детей и внуков не навещал Бочу и его жену. Все они уже запряглись в житейское ярмо, все обзавелись семьями и затруднялись выбрать время, чтобы проведать вечно молодых отца и мать. Если бы им было худо, вспомнили бы о нас, успокаивал Бочия Патолу и улыбался, думая, что вот сейчас Патола подсчитывает в уме своих детей, кто умер, кто успел состариться, а кто в зрелых годах все еще бодро шагает по дороге жизни. Возможно, дети просто стыдились того, что выглядели старше родителей, и потому не любили бывать у них. Да и в самом деле, как бы ни постыдился седобородый, замшелый, согбенный от старости сын, пожаловаться на свои беды статному юношески бодрому отцу. «Это все потому, — говаривал Боча, — что моим сыновьям достались в жены, кому ослиный бок, а кому собачья челюсть. Вот Патола — это совсем иное. Другой такой жены, как Патола, не нашлось бы на всем свете. Ради своего мужа она готова была в огонь и в воду. Даже когда носила ребенка, а это случалось с нею часто, ни разу не попросила его подать воды, не затрудняла его своей беременностью и до последнего дня не выпускала из рук веника и тряпки. Трижды на дню подметала она дом, 10 раз в день поднималась на чердак, 100 раз выходила в огород и на птичий двор. Никогда не задавала мужу лишних вопросов и не рассказывала лишнего. Лишь однажды случилось, что Патола разбудила спящего Бочию. Явился покупатель, пристал в одну душу, разбуди мужа, да и только. Не сумев никак от него избавиться, Патола достала из сундучка свадебные башмачки. Точно они могли дать ей право и смелость подойти к мужу. Надев башмачки, она прошлась по комнате, где спал Боча. Тот действительно проснулся от стука ее каблучков и обрадовался, увидев жену. Но на другой день, заглянув в зеркало, обнаружил у себя на голове седой волос. Боча вырвал тот волосок и показал его Патоле со словами: «Вот что сделали твои башмачки!» И с того дня Боча мог спать спокойно. Патола готова была умереть на пороге, лишь бы не дать кому-нибудь его потревожить. «Как будто у меня умер сын!» Всю ночь вздыхал Боча, и Патола, притихшая рядом с ним на вечном супружеском ложе, не знала, как помочь мужу. Преждевременная смерть сбивала с толку и Бочию, и Патолу, выводила из равновесия обоих, потому что вся их жизнь была ничем иным, как битвой со смертью. Оба они с их единым ложем и взаимной любовью стояли наготове против смерти. Они не имели никакого иного оружия, чтобы отражать хищного и коварного врага. И горько становилось им, когда у столь могущественного противника выискивались еще помощники и пособники. Смерть была непобедима, она всегда уносила свое, но если не сражаться с нею, она могла забрать волю, совсем разнуздаться и сразу опустошить весь свет. «Если существует в мире справедливость, — думали они, — смерть должна уводить человека только когда он уже не годится для жизни, когда иссушенный старостью он сохраняет ровно столько силы, чтобы самому вступить в царство смерти, как в желанное пристанище, подобно увядшему листу, опадающему со своего стебля. Надо, чтобы никто не подталкивал, никто не торопил его, чтобы он мог постепенно свыкнуться с сумраком и безмолвием таинственной страны, с самого дня рождения пугающей и в то же время манящей его. Человек должен был подготовиться к смерти, не врываться в ее обитель насильно, как перепуганная мышь в первую попавшуюся нору, а разместиться в ней, как сухие фрукты, развешанные на чердаке, чтобы и мертвым приносить пользу, не разлучаться с живыми, чтобы долгими зимними ночами, в наполненные человеческими голосами покои, проникало оставленное им в мире благоухание, насыщенное земными соками и пронизанное солнечным жаром. Смерть имела право увести человека лишь после того, как Боча и Патола родят его преемника. Но коварная и ненасытная смерть слишком часто нарушала законы поединка, так как и пособников у нее было много. Убийца и негодяй, болезнь и несчастный случай — все они были товарищами смерти. Но Боче трудно было поверить, что можно преждевременно отнять жизнь у человека, отнять то, чего нельзя присвоить. Даже застигнув убийцу с окровавленным ножом в руке, Боче не решился бы указать на него, обвинить его в столь тяжком грехе. Все его существо восставало против смерти, не могло освоиться, примириться со смертью, и, должно быть, вечно неисчерпаемая плодовитость его и его супруги была следствием именно этой непримиримости. Вот и Фрикса увела смерть раньше времени. Явственно помнил его появление в ванне Боча, как будто это было вчера. И впрямь, как один день промелькнули для Бочи те без малого 40 лет, которые отмерила Фриксу природа. Эта скупость, эта несправедливость природы угнетала, ужасала, возмущала Бочу, как строителя, разрушенный в одну минуту землетрясением храм, на возведение которого понадобились долгие годы. Всю ночь с утра он охал, причитал и сокрушался –